Глава 25. Утром я долго стоял на крыльце своей избы, вдыхая свежий воздух и наблюдая, как солнечные лучи пробиваются сквозь кроны деревьев, создавая причудливые узоры на траве поляны. Прошло чуть больше недели с тех пор, как я поселился в этом месте. И за это время все кардинально изменилось. Хозяйство преобразилось. Я оглядел поляну с удовлетворением человека, который наконец-то обустроил себе достойное пристанище. Повернувшись к избе, невольно улыбнулся. Еще недавно внутри царил хаос. Пыль лежала толстым слоем, паутина свисала с потолка, а воздух был застоявшимся и затхлым. Теперь же все сияло чистотой. Я методично выметал каждый угол, скоблил полы до блеска, мыл окна до прозрачности. Работа эта была знакомой. В тайге тоже приходилось содержать избушку в порядке, иначе быстро превратиться в берлогу. На полках теперь аккуратными рядами стояли глиняные горшки и банки с плотными крышками. Все то, что Ирма притащила на мои деньги. Старуха оказалась хозяйкой что надо. Когда продала лунный пыри, сразу же запрягла пару деревенских парней и заставила их тащить сюда все необходимое. За те деньги, что им предложила бабка, они согласились бы нести все даже в ад. Но мне все же пришлось уйти в лес. Заразный ведь. Ирма купила не только посуду. Хорошие ножи, топор с крепким топорищем, серпы для травы, мотки прочной веревки, иглы и нитки, отрезы плотной ткани и все остальное по списку. Даже про соль не забыла. Целый мешочек крупной белой соли, без которой в хозяйстве никуда. Ольга, получив свою долю денег, потратила, куда я ей сказал. Еще и осталось. Когда Степа пришел с новостями, рассказал, что наш дом преображается на глазах, крышу залатали, забор поставили новый, во дворе порядок навели, даже огород привела в нормальный вид. Но самое главное, позволила себе отдохнуть. Я довольно усмехнулся, вспоминая это. Еще парнишка поведал, что оба звероловы деревни срочно уехали. Их вызвали к барону в тот самый день, когда они были у меня. Так вот чего спешили. И вернуться лишь через пару дней. Зайдя в избу, осмотрел свои припасы. В темном углу, подальше от окон, сушились пучки трав. Все аккуратно подвешены на веревочках. Подполи на крепких стеллажах хранились ягоды и грибы. Серебряных губок я насушил целую корзину. Отличные грибы, и вкусные, и целебные. Земляника, расположенная на деревянных подносах, еще светилась слабым внутренним светом, а звездного шиповника набрал столько, что хватит красавчику на неделю вперед. Разве что искровый мох мы так и не нашли, и я все больше убеждался, что находился он в опасной зоне. Особенной гордостью был мой ледник. Выкопать глубокую яму в твердой лесной почве оказалось делом непростым, но я справился. Не зря каждый день занимался тренировками. Обложил стенки толстым слоем мха для изоляции, сверху накрыл корой и бревнами. Получилось отличное прохладное хранилище для мяса и скоропортящихся продуктов. А мяса у меня теперь хватало с избытком. Силки, расставленные у ручья, работали исправно. За неделю труда успел поймать достаточно птиц — рябчиков, куропаток, даже одну небольшую утку. Часть съедал сам, часть отправлял семье через Степу, который бывал у меня довольно часто. Правда, красавчик чужое общество не любил, да и показывать его никому не планировал. Но не только быт я устраивал в эту неделю. Тренировочный полигон привел в полный порядок. Выбросил из клеток все прогнившее сено, почистил решетки от ржавчины, поправил изогнутые прутья, старые кожаные ремни заменил на новые. Металлические кольца очистил и смазал жиром, чтобы не скрипели. Скудненько, конечно. Много чего хотелось бы сделать, но теперь здесь хотя бы можно спокойно содержать и тренировать питомцев. Питомцы. За всю неделю кошка появилась лишь однажды, дня три назад. Пришла под вечер, когда я возвращался из леса с очередной охоты за травами. Увидела ее лежащую у крыльца, и сердце ёкнуло. Раны на ее боку полностью зажили. Только тонкие розовые полоски напоминали о схватке с волками. Шерсть снова лоснилась здоровым блеском, а желтые глаза горели прежним огнем. Я осторожно приблизился и присел рядом. Кошка подняла голову, изучающе посмотрела на меня, а потом вдруг подставила морду. Погладил ее мягкую шерсть, почувствовал, как под ладонью мурлычет мощная грудная клетка. А утром ее уже не было. Ушла в лес по своим делам, оставив лишь примятую траву там, где спала. Но это меня не расстроило, наоборот, порадовало. Значит, связь между нами укрепляется. Она приходит, когда хочет, и уходит, когда нужно. Именно так и должны строиться отношения с таким существом, на основе взаимного уважения, а не принуждения. Еще немного, и я смогу ее приручить. Но основную часть времени я, конечно же, посвящал работе с красавчиком. За неделю интенсивных тренировок он научился безошибочно распознавать все виды полезных трав в безопасной зоне леса. Разве что с кровником белоцветным было сложнее. Растет он только в особо влажных местах. Но и его красавчик освоил. Правда, прокачка шла медленнее, чем хотелось. Я считал, что мне хватит пары дней. Трав в безопасной зоне оказалось не так уж много, особенно магических видов. Но чем реже был вид, тем больше опыта. Зато регулярное кормление звездным шиповником, смешанным с мясом птицы, работало отлично. Каждый раз, когда готовил красавчику такой корм, наблюдал знакомую магическую реакцию. Золотистые искры, приятный аромат меда с хвоей, яркое свечение шерсти зверька после еды и стабильный опыт в мой актив. За эту неделю я поднял 4 уровня и теперь был 9-го, с неплохим запасом опыта. Красавчик вырос до 8-го, и я уже начал всерьез подумывать о том, чтобы вложить накопившиеся очки в его характеристики. Чересчур уж их много, но я специально сохранял их по трем причинам. Во-первых, до заветного 10-го уровня и разблокировки экспериментальной эволюции осталось уже не так много. Кто знает, какая информация мне откроется и что за условия нужно будет выполнить. Во-вторых, на данный момент я изучал лишь безопасную зону леса, ту, где красавчик был в относительной безопасности. Ну и последнее, я все еще рассчитывал приручить кошку, и она явно боевой питомец. А учитывая свое положение, очки лучше придержать. Вдруг придется улучшать характеристики именно ей. Я сжал кулаки, чувствуя, как под кожей запястья пульсируют красные татуировки. Они горели ярче с каждым днем, словно впитывая мою растущую силу. Спустился с крыльца, призвал горностая из леса и мысленно вызвал статус. Статус. Уровень 9. Свободных очков 16. Навык обнаружения. Поиск полезных ресурсов в радиусе 15 метров. Особенность. Экспериментальная эволюция. Заблокировано. Достигните уровня 10. Питомец. Горностай мерцающий. Уровень 8. Опыт 115 из 144. Эволюционный индекс G. Характеристики питомца. Сила 2. Ловкость 8. Поток 8. Свободных характеристик питомца для распределения 10. Мой опыт. Вот что сейчас было главным приоритетом. Проблема в том, что, скорее всего, именно за поимку и приручение магических питомцев дают больше всего опыта. Логично, это основная деятельность зверолова. Никаких королевских указов, запрещающих звероловство, не существует. А значит, я имею полное право заниматься ловлей питомцев и их продажей. Вопрос только, каких именно ловить? Память Макса в этом плане была отрывочной и ненадежной. Парнишка больше мечтал о звероловстве, чем изучал его всерьез. Знал названия некоторых зверей, слышал обрывки разговоров взрослых, но детального понимания того, где кто водится и как себя ведет, у него не было. В безопасной зоне магических питомцев было кот наплакал. За все время я встретил только пару белок с искрящимися хвостами, да и те удрали, едва почуяв мои татуировки. Звери интуитивно чувствовали зверолова и старались держаться подальше. Лишь вчера к вечеру я, наконец, наткнулся на что-то стоящее. Следы чего-то явно магического. Отпечатки лап были размером с мою ладонь, с отчетливыми следами когтей. Но самое интересное — вокруг следов трава была примята каким-то необычным способом, словно по ней прошлась невидимая волна, оставляя за собой странный узор. Я попытался проследить направление движения, но следы обрывались у старого поваленного дуба. «Что думаешь, малыш?» — спросил я красавчика, который прибежал из леса и покорно сел передо мной. «Отследим?» Горностай повернул мордочку и кивнул. «Помнишь, где мы вчера видели те странные следы?» Зверек повернулся ко мне и издал тихое урчание. «Вот туда и пойдем. Нам нужно поймать это существо». Собрался я быстро. Привычка. На пояс повесил флягу с водой и отцовский нож в кожаных ножнах, перекинул через плечо сумку. Красавчик сегодня решил бежать рядом. Уже направлялся к лесу, когда краем глаза уловил движение на краю поляны. Полосатый силуэт скользнул между стволов сосен и замер, наблюдая за мной. Кошка. Она стояла в тени, не пытаясь скрыться с помощью невидимости. Желтые глаза внимательно следили за каждым моим движением. В ее позе читалось любопытство. Хищница явно интересовалась, куда это я собрался с таким серьезным видом. «Привет, девочка», — негромко сказал я, не делая резких движений. «Решила проводить?» Она, разумеется, не ответила, но заметил, как слегка дрогнул кончик ее хвоста. Я медленно пошел в сторону леса. Кошка двинулась параллельно, держась в тени деревьев. Она не собиралась идти рядом, слишком гордая для этого, но и упускать из виду меня тоже не хотела. «Как хочешь», — пробормотал я, входя в безопасную зону. Я шел по лесу, внимательно осматривая каждый куст, каждое дерево. Красавчик время от времени спрыгивал с плеча и обследовал особенно интересные места, а потом возвращался обратно. А кошка все следовало за нами, держась на расстоянии метров в 30. Иногда я видел мелькнувший в кустах полосатый бок, иногда пару желтых глаз, наблюдающих из-за древесного ствола. Она была осторожна, но не скрывалась полностью. Дошел до того места, где вчера нашел след. 4 пальца с втянутыми когтями, мягкие подушечки, но слишком глубокий след для зайца. Осмотрелся, принюхался, прислушался. Лес жил своей обычной жизнью. Шелестели листья, журчал ручей, где-то вдали каркала ворона. Мы уходили все глубже в лес, и с каждым шагом я чувствовал, как азарт охотника просыпается во мне с новой силой. Красавчик семенил рядом. Его золотистые искры в шерсти мерцали в пятнах солнечного света. Время от времени он останавливался, принюхиваясь к воздуху, и я видел, как его маленький нос дрожит, улавливая запахи. След терялся на каменистом участке, где грунт был слишком твердым для отпечатков. Но я знал, что делать. Не зря учился читать природу, а не только следы на земле. Внимательно осмотрел окрестности. В сибирской тайге я давно научился видеть историю, написанную на языке сломанных веток, примятой травы и потревоженной лесной подстилки. Кусты барбариса росли особенно густо, образуя естественные коридоры между зарослями. На некоторых ветках я заметил что-то интересное. Подойдя ближе, разглядел крошечные клочки шерсти на колючках. Серо-коричневые, жесткие на ощупь, с необычным металлическим отливом. «Вот и ты», — пробормотал, аккуратно снимая шерстинки с шипов. Протискивался тут, да зацепился. Пощупал волоски между пальцев. Странная структура. Каждая шерстинка казалась полой внутри, как игла, и расположение клочков говорило о многом. Они висели на уровне моего пояса. Значит, зверь был крупнее обычного зайца, а направление, в котором были повернуты зацепившиеся волоски, показывало путь его движения. Я встал и пошел по этому невидимому следу. Там обломанная ветка на высоте полуметра, явно задел кто-то тяжелый. Здесь едва заметная вмятина в мху, слишком глубокая для его веса. Значит, он не просто бежал, прыгал. Мощно отталкивался. «Задние лапы сильные», — пробормотал себе под нос. «Как у зайца, но мощнее». Красавчик тем временем принюхивался к каждому кусту, и его поведение подсказывало мне направление. Вдруг горностай замер на востриве ушки и уставился в заросли кустарника слева от нас. Я инстинктивно затаился. Когда звери вот так замирают, значит, что-то происходит. Прислушался. Задержал дыхание. Сначала тишина, а потом... Вот оно. Едва различимое шуршание. Не ветер. Движение слишком ритмичное. Что-то осторожно перемещалось в зарослях, методично, будто обнюхивая каждую веточку. Кормится. Не убегает, не прячется. Завтракает. Медленно повернул голову в ту сторону. Между ветками мелькнуло что-то серое. Я начал подкрадываться, ставя ноги так, как учил дед. Сначала носок, потом пятка. Вес тела переносить плавно. Ошибка. Здешние звери не такие, как в моем мире. Чёрт бы побрал их обостренные чувства к татуировкам зверолова. Как только я сделал первый шаг, даже самый бесшумный, из кустов выскочило нечто невообразимое. Тело зайца, но крупнее, размером с небольшую собаку. Длинные уши торчали вверх, постоянно поворачиваясь, как локаторы. Мощные задние лапы с развитой мускулатурой говорили о невероятной прыгучести, но главное — вся спина была покрыта острыми, как бритва, колючками. Они торчали рядами, словно чешуя дракона, переливаясь на солнце стальным блеском. Иглистый ушкан. Уровень 11. Эволюционный ранг F. Зверёк застыл на мгновение, уставившись на меня круглыми черными глазами размером с вишню. В них читался не только испуг, но и оценка угрозы. Умный. А потом — взрыв движения. Мощные задние лапы толкнули его вперед с такой силой, что я едва успел проследить перемещение. Каждый прыжок покрывал огромное расстояние. Зверь летел между деревьями, как пущенная из арбалета стрела. Колючки на спине сложились назад, уменьшая сопротивление воздуха. За считанные секунды он преодолел 20 метров и растворился в чаще, оставив лишь колыхающиеся ветки да облачко взвешенной в воздухе пыльцы. «Твою-то мать!» — выдохнул я, моргая от неожиданности. «Вот это резвость! И как это приручить? Не знаешь, красавчик?» Такой скорости я не видел даже у тех серых волков. Но тут работала и магия, и эволюция. У существа до совершенства доведен механизм спасения. Каждая линия тела была подчинена одной цели — убежать от опасности быстрее любого хищника. Красавчик тявкнул, будто говоря, «Я же предупреждал». «А я-то что?» — пробурчал, почесав его за ухом. «Думаешь, встречал, что ли, таких? И давай на чистоту. Мне вообще-то нужен физический контакт. Видел его индекс и как он рванул. Да он уровнем выше кошки. Редкий зверёныш. Для безопасной зоны так точно». Но я не расстроился. Наоборот, теперь у меня была информация. А информация для егеря дороже золота. Подошел к месту, где кормился зверь. Здесь была целая энциклопедия его повадок. Сначала изучил следы. Отпечатки передних лап были небольшими, с острыми коготками. Классика для грызунов-землекопов. А вот задние лапы... Они оставляли глубокие вмятины диаметром с мою ладонь. При том, что зверь весил максимум 5 килограммов, такая глубина говорила о невероятной мощи толчка. «Смотри, красавчик», — показал горностаю. «Видишь разницу? Передние лапки для копания, задние — для прыжков, как у кенгуру». Я настолько привык разговаривать со своим питомцем, что уже по привычке объяснял ему свои мысли. Рядом со следами обнаружил помет. Мелкие катушки темно-коричневого цвета, почти черные. Один разломил и внимательно рассмотрел содержимое. Растительные волокна, измельченные семена, кусочки корней. Никаких следов мяса, костей, хитина насекомых. «Чистый вегетарианец», — кивнул сам себе. «Значит, колючки только для обороны». Это многое объясняло. Травоядное не охотится, значит, ему не нужна агрессивность хищника. Зато нужны способы спасения от тех, кто на него охотится. Скорость плюс броня — идеальное сочетание. Внимательно изучил место кормежки. Несколько стеблей были аккуратно срезаны у основания. Работа острых резцов. Но главное открытие ждало меня в стороне. Небольшая ямка в земле, откуда торчали обгрызанные корешки. Присел на корточки, изучая раскопку. Земля выбрана аккуратно, горкой сложена рядом. После кормежки зверь засыпал ямку обратно, скрывая следы. «Неплохо», — оценил я. «Не оставляет после себя приманки для хищников. Инстинкт самосохранения развит до совершенства». Красавчик тем временем принюхивался к разным кустам. Вдруг он подбежал к одному из них и начал копать лапками землю. «Что там, дружок?» — тихо спросил я, присаживаясь на корточке. Подойдя ближе, увидел торчащие из земли корни. Толстые, мясистые, с характерным сладковатым запахом. «Тот же самый горечь-корень», — протянул я. «Так-так-так, если зверек питается именно такими корнями, значит, у него есть излюбленные места кормежки, не случайные набеги, а регулярные маршруты к проверенным столовым». Я поднялся и начал методично обследовать окрестности, расширяя радиус поиска. И точно, В 20 шагах обнаружил еще одну замаскированную раскопку. Потом еще одну, и еще. Постепенно передо мной выстроилась картина. Зверек жил по строгому расписанию, обходя свою территорию и проверяя кормовые точки. Некоторые ямки были свежими, другие постарше, но все аккуратно засыпаны. Следуя этой логике, я вышел к массивным корням старого дуба, потеряв из виду кошку. Видимо, ей наскучили мои поиски. У основания самого толстого корня зияло отверстие, а земля вокруг была утоптана. «Вот твой дом, Ушканчик», — пробормотал я. Но нора — это не просто убежище. Изучив ее расположение, я хмыкнул. Отверстие смотрело на юг. Значит, внутри было тепло и сухо. Корни дуба создавали естественный лабиринт ходов. И если хищник заберется в один вход, всегда есть запасные выходы. А главное, дуб рос на небольшом возвышении, откуда хорошо просматривались все подходы. Я сел на пенёк, размышляя. И как поймать зверя с такой скоростью и осторожностью? Обычные силки не подойдут. Он либо перепрыгнет, либо пробежит мимо так быстро, что петля не успеет затянуться. Капканы тоже бесполезны. Да и портить товар нерезонно. Нужен принципиально другой подход. В тайге для ловли быстрых зверьков я использовал направляющие воронки. Конструкция из веток, которые заставляли добычу бежать в нужном направлении прямо в ловушку. Но здесь скорость была сверхъестественной. «Не скорость нужно ломать», — пробормотал я. «Нужно использовать его привычки против него самого». Зверёк осторожен, но не параноик. Он регулярно выходит кормиться в одни и те же места. У него есть протаренные тропки между норой и кормовыми точками. И главное, несмотря на скорость, он все-таки должен остановиться, чтобы копать корни. И если поставлю ловушку не на тропе, а прямо вместе кормежки и замаскирую ее как естественную кладовую корешков, вот тут-то я его и возьму. Красавчик подбежал ко мне и положил к ногам найденный корешок горечь корня. В его глазах читалась гордость за находку. «Спасибо, малыш». Погладил я его по голове. «Это тоже пригодится. Для такой ловушки мне понадобятся особые материалы. Что-то прочное, но легкое. И механизм, который срабатывает от веса, а не от движения». «Пойдем домой, красавчик», — сказал горностаю. «Похоже, опять придется мастерить». Обратный путь я преодолел быстро, но внимательно. По дороге запомнил расположение его кормовых троп. Каждая деталь могла пригодиться. В голове уже складывался план действий по созданию будущей ловушки. Красавчик бежал рядом, время от времени отвлекаясь на интересные запахи в придорожных кустах. Его белая шерстка мелькала между зелеными ветками, а золотистые искры на хвосте оставляли едва заметный след в воздухе. Хороший зверь. Уже понимает ритм моей работы, не путается под ногами и не отстает. Еще на подходе к поляне услышал знакомый скрипучий голос, полный праведного гнева. «Чтоб тебя волки сожрали, полосатая дрянь! Слай сейчас же говорю! Совести у тебя, что ли, нет?» «Что за...» По спине пробежал холодок. «Полосатая дрянь?» Нахмурился и невольно ускорил шаг, краем глаза заметив, как красавчик мгновенно юркнул в кусты. «Умный зверек. Уже знал, когда лучше исчезнуть». «Думаешь, раз большая, так можешь что хочешь делать?» Продолжала скрипеть бабка. Выбежав на поляну, замер как вкопанный. У крыльца избы на земле лежала Ирма. Лежала не по своей воле. Ее худенькая фигурка была прижата к земле немалым весом. Немалым весом огромной полосатой кошки.